Глава 14. Планету Кирташ-17 можно было охарактеризовать всего одним словом — дыра. Причем наша столица на Тартусе даже в свои худшие времена выглядела гораздо лучше. По крайней мере, туда не сбрасывали мусор со всей галактики. Проведенное Андреем короткое исследование полностью подтвердило мое предположение. На Кирташ-17 планировали построить огромный перерабатывающий центр, но что-то пошло не так, работы так и не начались. А привозить мусор продолжили. Беженцам расчистили большой кусок земли около космопорта, со всех сторон оградив его мощной стеной, и на этом вся работа по благоустройству завершилась. Бывшие отщепенцы вынуждены строили свои дома из мусора. Административные модульные постройки смотрелись настоящими дворцами на фоне грязных палаток, дырявых шатров и сложенных из кусков ржавого металла лачуг. «Ну и местечко!» Рокси поморщилась на первом же вдохе. Атмосферу наполняли токсичные газы. Подошедший к трапу чиновник использовал респиратор. Сопровождавшие его грелы в военной форме вообще носили закрытые шлемы с мощными фильтрами. «Неужели не нашлось места получше?» «Полагаю, так Федерация показала отношение к мятежникам. Или кто-то проворовался». Перейдя с внутренней связи на внешнюю, обратился к переминавшемуся с ноги на ногу петуху. Он боялся заговорить с нами первым. «Приветствую. Я легионер Цезарь, основатель команды «Центурия». Тут остались кое-какие вещи моего нового подданного. Вы не против, если мы поищем их?» «Кудах! В смысле, разумеется. Кудах, дах-дах! Делайте, что хотите!» — часто закивал он. «Большая честь приветствовать знаменитого Кудаха, то есть легионера! Кудах!» «Спасибо за гостеприимство!» Отодвинув разволновавшегося петуха в сторону, направился к пассажирскому терминалу. Наш корабль приземлился в отдельной зоне, которой обычно пользовались высокопоставленные чиновники и военные федерации. Они предпочитали обставлять свое прибытие без лишних глаз. Сразу за бронированными воротами с автоматическими турелями и целым взводом охраны нас встретило настоящее смрадное облако. На земле все выглядело гораздо хуже, чем мы наблюдали сверху. Прямо в канаве на соседней стороне дороги текла зловонная река нечистот. Она скрывалась за поворотом, полагаю, где-то внизу собираясь в гигантское дурно пахнущее озеро. «Нужно наделать фото и транслировать их на Тартусе, чтобы ни у кого не осталось желания свалить с планеты», — невесело улыбнулась Рокси. Мы двинулись вдоль дороги, пытаясь отыскать что-то похожее на рынок. Рекс плохо помнил, где находилась его лачуга по отношению к космопорту. По идее, где-то в трущобах. Но как их найти, когда весь город буквально одни гигантские трущобы? Без боевых роботов за спиной Рекс быстро потерял прежнее положение. Бывшего лидера часто избивали, многие уроды отыгрывались за нанесенные обиды, типа не давал настоящим мужчинам отбирать пищевые пайки у слабаков. «Не вижу знакомых лиц», — нахмурилась Рокси. «Похоже, сюда свезли беженцев и из других городов-бункеров». «Смешно. Они спаслись из ада, чтобы их выкинули вместе с мусором». «Меня больше удивляет планета-свалка. Само ее существование — настоящий саботаж. Федерация испытывает постоянный дефицит ресурсов. У них есть доступ к шикарным перерабатывающим технологиям. До жуков далеко. Где, спрашивается, завод, на котором явно должны были работать беженцы?» Постучав по стене ближайшего дома, чуть не проделал в нем дыру. «С такими запасами мы бы могли обеспечить все наши производства на годы вперед, без необходимости строить шахты». «Коррупция? Но я не могу понять, кому выгодно устраивать подобное?» Лолька с озадаченным видом почесала голову, чуть было не столкнувшись с прохожим. Напоминавший карпа инопланетянин широко раскрыл рот, стремительно надуваясь. «Простите, не взрывайтесь, пожалуйста!» Схватив девушку за руку, я вывел ее на середину дороги. Машины тут практически не ездили. Над головами изредка проносились флайеры. Обитатели трущоб сторонились облаченных в яркую броню солдат, прижимаясь к стенам или прячась в узких переулках. «Лучше отключи обоняние», — посоветовал мужественно терпящий Лольке. «Или надень шлем». «Мой отец жил здесь месяцами. Что, я пару часов не вытерплю?» — привычно нахмурилась она. Не меняя она постоянно оболочки, давно бы появились морщины. «Ради чего? Думаешь, твое отравление сильно ему поможет?» Аргумент оказался убедительным. Рокси с недовольным видом активировала умный костюм, создав себе шлем. Вообще, в той или иной мере защитой пользовались все. В основном это были частично скрывающие лица маски. Вопрос, когда в них последний раз меняли фильтры. Те, кто победнее, носили примитивные респираторы. Причем, судя по постоянному кашлю, те служили исключительно в роли самоуспокоения. На улицах было полно людей, в основном выходцы с Ферратус-10, но изредка встречались зверолюды. Они точно не выглядели местными, скорее залетные туристы или работники администрации. Беженцы часто сидели прямо на голой земле, максимум подстелив под себя куски ржавого железа. Почти все выглядели крайне изможденными, истощенными, с погасшими взглядами. На нас или не обращали внимания, или смотрели со страхом. От представителей власти, за которых нас приняли, не ожидалось ничего хорошего. Сам город производил не меньшие негативные впечатления. Оказывается, около космопорта разместился вполне приличный район. Чем дальше мы отходили от центра цивилизации, тем хуже становились дома. Стены жалких лачуг чаще всего скрепляли засохшей грязью. Все крыши дырявые или их вообще не было. Улицы неизменно сужались и жутко петляли. Часто нам приходилось пробираться через груды беспорядочно сваленного мусора. Окончательно исчезли посторонние, остались одни выходцы с Ферратус-10. Под ногами противно хлюпала мерзкая грязь, в которой попадались упаковки пищевых пайков, поврежденные фильтры, непонятные железки и раздробленные кости. «Почему они так живут? Неужели нравится разводить грязь?» Рокси тяжело вздохнула, вспомнив бункер, где она росла. «Парадайз не был идеальным местом, но мы не опускались до подобного». Не успел ничего сказать. Наперерез внезапно бросилась совсем молодая девушка. Распахнув передо мной потрепанное пальто, под которым ничего не было, она запричитала. «Господин, господин, всего 5 кредитов, и можете делать со мной все, что захотите. Я на все согласна. Пожалуйста, господин, умоляю». Под толстым слоем въевшейся грязи скрывалась симпатичная внешность. «Помогите покормить детей!» Стоило мне посмотреть вокруг, как все беженцы куда-то резко испарились, оставив нас троих посреди узкой улочки. Тяжело вздохнув, завел девушку в ближайший переулок, подождал, пока оттуда выбежит целая ватага испуганных подростков, и отправил ей запрос на добавление в список контактов. Все бывшие отшельники стали гражданами Федерации со всеми вытекающими, включая доступ к общей сети. Причем им вшили дорогостоящие чипы, а ведь мы на Тартусе пока обходились обычными коммуникаторами. Кажется, кто-то неплохо зарабатывал на беженцах. Я давно перестал верить в благотворительность. Получив на свой счет 20 кредитов, девушка радостно пискнула и попыталась стянуть с себя небогатую одежду. Она болезненно вскрикнула, когда я перехватил ее запястье. «Хотите пожестче? Конечно!» — быстро закивала она. «Об одном прошу. Не выбивайте мне зубы!» «Ты не поняла. Я хочу получить от тебя информацию». Остановил от очередной попытки раздеться и встать на колени. «Расскажи про это место». Рокси громко хмыкнула, встав у входа в подворотню, чтобы нас никто не беспокоил. Могла не напрягаться. Беженцы не решились бы ничего сделать. Даже распили мы бедняжку на куски. Давно не видел настолько запуганных людей. Услышав мою просьбу, девушка пискнула и попыталась сбежать. Предложение заплатить 100 кредитов пригвоздило ее к месту. Медленно повернувшись, она дрожащим голосом попросила деньги вперед. Получив желаемое, беженка разревелась, в перерывах между всхлипываниями рассказав все, что ей было известно. Людей действительно выкинули на расчищенном от мусора участке. Привыкшие к выживанию в разрушенном сразу 3 войнами мире, они приступили к строительству нового дома, быстро познав на себе все прелести жизни на токсичной планете. Помимо постоянных отравлений, беженцы столкнулись с полным отсутствием интереса со стороны федератов. Охранники старались не высовываться из административных зданий, и уж точно не покидали район космопорта. Все прошения и жалобы оставались без рассмотрения. В лучшем случае на них отвечали формальными отписками. Вакуум власти мгновенно заполнился самоорганизовавшимися бандами. Раздобыв оружие, они легко договорились с чиновниками. Половину выделяемых на беженцев ресурсов забирал директор лагеря с приближенными, вторая доставалась рейдерам. Непосредственно до людей доходили жалкие крохи, которые им приходилось зарабатывать самыми мерзкими способами. Проституция со всевозможными извращениями, работорговля, подпольные бои, черный рынок органов. Киртош-17 превратился в гротескный аналог станции синдиката. Единственной причиной, по которой поддерживалась жизнь изможденных беженцев, на их содержание выделялись неплохие деньги. По крайней мере, такие слухи циркулировали в городе. «Твою ж мать!» Услышав скрип собственных зубов, попытался расслабиться. Получилось не очень. «Покажи мне, где находится ближайшая банда. Я с ними поговорю». «Господин, у меня трое детей!» Девушка упала на колени, обнимая мои ноги. «Умоляю, пощадите! Их отберут!» Пара минут убеждений ничего не дала, хотя я предлагал ей переселиться на арендованный корабль с последующим перемещением на нормальную планету. Девушка все не могла поверить, что такое вообще возможно. Не видел смысла заставлять, отпустив ее на все четыре стороны. Найду кого-нибудь другого. «Смотри, вроде он нам подходит». Удача улыбнулась Рокси сразу за поворотом. На изогнутом куске ржавого железа сидел полуголый дед с типичным блаженным выражением лица. Плевать он на все хотел, пока в грязной бутылке плескалась мутная жидкость. Подойдя к нему, громко пощелкал пальцами, дождавшись осознания. Чего надо? Я никому не мешаю!» От мощного выхлопа у меня запотел лицевой щиток. «Что не так-то?» «Хочешь 100 кредитов?» — помахал перед его носом заветной пластинкой. «Сможешь купить себе все, что пожелаешь». Обещать перевод бессмысленно. Вряд ли его полуразрушенный разум способен взаимодействовать с интерфейсом. Пожелтевшие глаза, зеленоватое лицо и постоянно трясущиеся руки ясно говорили, что старику осталось недолго. Не дав ему забрать деньги, демонстративно покачал головой. «Сначала выполни работу. Отведи меня к ближайшей банде». Развеял сомнения всего одной фразой, добавив: «Представь, сколько всего ты сможешь купить на 100 кредитов». Старик махнул рукой в духе «все равно нечего терять». Добив бутыль мощным глотком, он бодрым шагом двинулся в противоположную от космопорта сторону, ведя нас к стене. Я сразу опознал нужное место. Бандиты не особенно скрывались. Они построили укрепленный лагерь прямо посреди городских улиц, безжалостно уничтожив ближайшие здания. Дополнительно выкопали настоящий ров, заполненный вонючей мутной жижей. Рокси сморщилась от омерзения, заметив висящие на стенах тесные клети. Специальный механизм позволял опускать их прямо в воду. Да уж, страшная смерть. Расплатившись с радостным стариком, направился прямиком к распахнутым воротам. Лолька сделала свой шлем непрозрачным, готовая в любой момент вытащить из кобуры пистолет-пулемет «Сонату». Я не особо заморачивался. Против такой швали хватило бы стандартной ВМПЛ-17, но я на автомате прихватил ливень. Вход никто не охранял. Во дворе в тенечке разлегся десяток классических полуголых рейдеров. Они слушали режущую слух музыку и предавались обильным возлияниям. За громким ржачем наше с Рокси появление осталось незамеченным. Мы могли идти куда угодно. «Знаю того фрика, бывший собиратель. Постоянно сидел в карцере, мы его чуть не изгнали на поверхность». Показав на парня с внушительными грязными патлами, девушка выругалась под нос, повторив фирменное ругательство валькирии. «Нужно было воспользоваться возможностью». «Сейчас исправим». Активировав оружие, выстрелил прямо в левитирующую колонку. Она взорвалась с оглушительным треском, привлекая к нам всеобщее внимание. «Йоу, вы кто такие?» Думаю, они находились не в себе, иначе чем объяснить удивительную смелость? Рейдеры обступили нас с набычными лицами. «Чё вы творите? Мы вам сейчас жопу оторвем!» «Легионер Цезарь, корпорация уведомляет вас, что все обитатели планеты Киртаж-17 являются гражданами Федерации. Вы не имеете права нападать на них иначе, чем в рамках необходимой самообороны». Могло показаться, что система издевается над нами, но на самом деле она выдала грамотное предупреждение и сразу подсказала нужное направление. Нам всего лишь нельзя стрелять первыми в людей. «Допелись, дружочки! Прибыла проверка! Вы все арестованы! Сдавайтесь и останетесь живы!» Новый плазменный заряд насквозь прошил стену около обиталища банды. Двухэтажный проржавевший барак выглядел настоящим дворцом на фоне местных трущоб. «У вас 30 секунд, чтобы заслужить пожизненную каторгу на астероидах вместо казни в вонючей дыре, откуда выползли ваши мамаши». «Да пошел ты! У нас все схвачено!» Во двор высыпали новые бандиты. Некоторые забрались на стены, наставив на нас стволы. Полный хлам. Максимум пугать безоружных беженцев. Собственно, чем они и занимались. Я бы справился с ними голыми руками. «Мочи его, братва! Заплатим бюрократишкам за молчание! Трупы скинем в ров!» Наконец-то раздался первый долгожданный выстрел. Больше всего удивляло, что пуля не разорвала кривой ствол. Войд даже не поцарапала, а я получил разрешение на самооборону. С грозным видом, побежав на проявившего агрессию бандита, получил 15 попаданий со всех сторон. Больше всего повеселили упавшие на землю воющие рейдеры. Их подстрелили свои же. Схватив самого смелого за горло, приподнял отчаянно болтающего ногами человека над землей и медленно сжал ладонь в кулак, с хрустом сломав его шею. Жестокое убийство окончательно сорвало банду с тормозов. Теперь в меня стреляли все без исключения. Мини-карту усыпало красными точками. Система официально записала всех в преступники. «Действуем!» — отдал команду забытой всеми Лольке. Рокси только того и ждала, сходу выпустив длинную очередь. Расходящиеся веером снаряды взрывались в телах рейдеров, орошая двор кровавыми фонтанами. Послышались первые крики ужаса. Недолго им осталось. Я не торопился, стараясь убивать рейдеров красиво. Наши ролики со сражениями на Тартусе набирали просмотры не хуже, чем уничтожение жуков. Зрители хорошо реагировали на что-то новое. Сражение на Земле вообще вошло в топ-3 за все время. Что-то я отвлекся. Орущий рейдер запрыгнул на мою спину, попытавшись отрубить голову тупым палашом. Позволив ему нанести целых 3 удара, сдернул за шкирку и наступил на горло до характерного хруста. Подобрав ржавую железку, бросил ее в следующего врага, замахивающегося куском водопроводной трубы. Хорошо попал. Железка вошла глубоко в грудь, оставив его подыхать на грязной земле. Нам попались классические рейдеры. Будучи совершенно безбашенными, они сражались до конца, невзирая на потери и страшные смерти товарищей. Устранив всех, кто мог представлять хоть малейшую опасность, мы с Рокси планомерно истребили остальных. Наконец, единственным выжившим остался главарь, опознанный по начищенным туфлям. Совершенно идиотский выбор обуви в условиях жизни на свалке. С другой стороны, почему бы и не шикануть? Никогда не знаешь момента своей смерти. Вот он утром точно не ожидал, что умрет через пару минут. «Присмотри за ним, я пока прогуляюсь», — попросил Рокси, направившись к дворцу. Грязные, вонючие комнаты меня не особенно интересовали, в отличие от единственной запертой двери в крупной пристройке. Она напоминала смесь гаража со складом, слишком большая для первого варианта и маленькая для второго. Неплохая толщина стены кричала: «Здесь спрятано что-то ценное». Сломав замок парой ударов бронированным кулаком, подавил рвущееся наружу ругательство. Все же склад. Многочисленные стеллажи заставлены металлическими ящиками с символикой Федерации. Прошел до самого конца, открывая по одному в каждом ряду. Пищевые пайки, медикаменты, респираторы, палатки, опреснители воды, нормальная одежда. Дойди оно все до беженцев, их жизнь стала бы гораздо лучше. Внутри бушевала ледяная ярость. Но внешне я оставался абсолютно спокойным. Ничего не ломая хнычущему от боли главарю, Рокси была далеко не такой сдержанной. Поинтересовался у него. «Откуда у вас эти ящики? Украденная гуманитарка? Почему сами не пользовались?» «Зачем лишаться бабла? Мы привычные, нам роскошеств не нужно. Продавали понемногу тем, у кого кредиты водились. Терпелым же выплачивают помощь время от времени, прямиком на их чипы. Вот и доим лохов!» Он радостно оскалился, поймав просветление. «Я понял, что вы злые такие. Хотите в долю? Сказали б сразу, мы бы уважили. Зачем парней стрелять было? Мне теперь новых искать». «Знаешь Рекса?» Он руководил Парадайзом. Когда бандит с облегчением закивал, ощутил легкую радость. Можно быстро разобраться с основным заданием и сосредоточиться на очистке лагеря беженцев от падали. «Где он жил?» «Понятия не имею. Я его с посадки не видел. Дел других полно. Зачем тратить время на лоха?» «Ай, мля!» Он попытался выбраться из-под резко потяжелевшего сапога Рокси. «Я же сдался! Не имеете права пытать военнопленных!» «Он прав. Мы действительно не должны умножать страдания в этом страшном, жестоком мире». Подмигнув офонаревший Рокси, потянулся к ливню. «Избавим нашего пленного от мучений. Ведь в текущих условиях жуткой антисанитарии он точно не жилец со своими ранами. Смерть от заражения крови очень болезненная. Лучше пристрелить его прямо сейчас. Согласна?» «Разумеется», — радостно заулыбалась Рокси, показав на небольшую царапину. «Он точно умрет в страшных мучениях, если мы немедленно не поможем ему». Бандит пытался возражать, но кто его слушал? Плазменный заряд ливня прожег ему горло, а снаряд сонаты превратил внутренности в кровавый фарш. Не сговариваясь, мы с Рокси звонко ударили в ладоши. «Эх, зря не спросили у него, где находится следующая база. Тот дедок, поди, набрался на радостях и не соображает», — вдруг вспомнила Лолька на выходе из бандитского лагеря. «Сейчас подберем другого проводника». «Эй, уважаемые!» — я обратился к переминающимся у ворот людям. К нам подошли самые смелые и отчаянные беженцы, со страхом глядя на наши покрытые кровью костюмы. «Есть работа на 100 кредитов. Отведите нас к ближайшему известному лагерю, вроде этого». «А если я знаю 3 таких?» — тут же сориентировался совсем мелкий пацан. «Тогда получишь тройную оплату». Кинул ему небольшую пластинку на 5 кредитов, ловко пойманную на лету. «Остальным советую организовать выдачу изрядно задержавшейся гуманитарной помощи. Попробуйте заныкать все себе, я узнаю и приму необходимые меры против воров». Думаю, получилось доходчиво. Всего мы убили около 50 рейдеров. По местным меркам огромная сила, державшая в страхе целые кварталы. Теперь в городе появился новый шериф. Страх перед легионерами должен удержать беженцев от необдуманных поступков. А если нет? Я не шутил. На планету Киртыш-17 неотвратимо возвращались закон и порядок.